Глава 15. О том, как беглецы летали. Утро выдалось тяжелым. Гард не верил демонам, постоянно ждал от них каких-то гадостей, а потому плохо спал, просыпаясь от каждого шороха. А когда все-таки смог уснуть надолго, все равно не отдохнул из-за дурацких сновидений. Проснувшись, мужчина столкнулся с проблемой определения времени. Ни окон, ни часов в комнате не было. Решив, что в любом случае стоит подготовиться к походу, пока никто их не подгоняет, воин принялся будить спутницу. В этот раз Мираэль спала на спине, широко раскинув руки и затолкав одеяло под ноги. Старый способ поводки не подходил, поэтому Гард, немного подумав, плеснул девушке в лицо немного воды из кувшина. Эльфийка, судя по выражению лица, видевшая приятный сон, вскочила, как ошпаренная, не разбирая направления, прыгнула в сторону и, столкнувшись со стеной, сползла на пол. «Ты чего?» – только и сумел спросить Гард, шокированный увиденным. «Что случилось?» – ответила вопросом на вопрос Мираэль, пытаясь проморгаться. «Да ничего особенного». Мужчина пожал плечами. «Утро вроде как я тебя будил, а ты прыгать начала, как одержимая». «А вода откуда?» Девушка продолжала сидеть на полу, взъерошенная и смешная. «Из кувшина. Я тебя облил, потому что одеяла не было. Не придумал, как иначе». «Не страшно, высохнешь. Садись за стол, будем завтракать. А то в любой момент могут скомандовать отправление». С этими словами Гард поднял с полу свою сумку, немного порылся в ней и начал выкладывать на стол походную еду. Пока еще мягкий хлеб, вяленое мясо и сыр. При этом он наблюдал за тем, как Мираэль сосредоточенно зашагала к столу, села на стул и, сложив руки замком на коленях, уставилась в никуда. «С тобой все в порядке?» – спросил воин, пододвигая девушке ее порцию. Взгляд эльфийки сфокусировался на мужчине, и она излишне громко ответила, странно растягивая слова. «Слушай, я ночью много думала и подумала, что мне так стыдно за вчерашнее. Я вела себя просто ужасно, а ты такой хороший, все вытерпел. Вот только драться нельзя было». Девушка сощурилась и погрозила пальцем. Гард от удивления даже сел. «Мираэль, я, конечно, слышал, что выжившие после встречи с суккубом тяжело отходят, но не думал, что настолько. Или...» Его осенила еще одна догадка. Воин схватил уцелевший с вечера кувшин и одним глазом взглянул в горлышко. Затем перевернул вверх ногами и потряс. Ничего не вылилось. «Чудо ушастое! Где все вино?» «И я не брала?» – ответила девушка, мотая головой так, что и без того лохматая прическа растрепалась еще больше. «Честное слово!» И тут Гард начал негодовать. «Ты что, пьяная?» «Не-а!» «Ты раньше когда-нибудь пила вино?» «Пила, только не вино, а эль», заявила Мираэль с такой гордостью, как будто говорила о подвиге мирового значения. «То есть раньше ты пила только эльфийский эль, который чуть крепче воды, а сейчас выжрала целый кувшин крепленого вина. Когда успела?» «Пока ты спал? Я так переживала из-за случившегося. Мне надо было успокоиться. А ты спал?» Девушка с вызовом посмотрела на мужчину. «Мираэль, твою ж мать, ты напилась перед важным походом. Ты хоть понимаешь, что натворила?» «Ничего», – по слогам произнесла эльфийка. «И вообще, хватит мной командовать, я уж взрослая». «Ах ты, взрослая!» Окончательно потеряв самообладание, Гард прыгнул через стол, схватил эльфийку за воротник, перегнул через колено и со всей силы ударил ладонью по круглым ягодицам. Затем еще и еще. «Ух ты! Я смотрю, вы тут развлекаетесь!» Из-за пронзительных воплей Мираэль Гард не услышал, как в комнату вошла Лили. «А можно мне третий?» Воин приостановил воспитательные работы, посмотрел на незваную гостью и вместо ответа спросил. «Здесь где-нибудь есть холодная вода? Ручей какой-нибудь или озерцо?» «Шутишь?» – скинула бровь темная. «Откуда здесь холодной воде взяться? А в ручейках здешних можно спокойно что-нибудь сварить. И огня не надо». Гостья подошла к столу и уселась на стул, где совсем недавно сидел Гард. «Ну так что, можно мне на второе колено? Втроем поиграем, гарантирую, будет намного интереснее». «Только тебя тут и не хватало», – буркнул мужчина, сильнее прижимая пытавшуюся вырваться Мираэль. «Зачем пришла?» «Какой же ты все-таки скучный!» – Лили обиженно нахмурилась. «А вообще я пришла сказать, что скоро сдвигаемся, так что поторопитесь со сборами». «А мы готовы, можно хоть прямо сейчас выходить». С этими словами Гард отпустил спутницу, и та, обретя долгожданную свободу, вскочила на ноги и отвесила воину пощечину. Да такую, что в глазах закружились мириады искорок. Воин почувствовал, как в груди разгорается и набирает силу гнев. Он видел, как с усмешкой смотрит на него Лили, как Мираэль прикрыла рот руками, испугавшись собственного поступка. Обе ждали от мужчины решительных и жестких действий. Щека горела огнем, мельтешение искорок понемногу успокаивалось. Гард прикрыл глаза и несколько раз глубоко вдохнул, пытаясь успокоиться. Несмотря на выходку спутницы, он не хотел причинять ей вреда, тем более что прекрасно понимал, в таком состоянии сначала делаешь, а потом думаешь, если вообще думаешь. Открыв глаза, Гард встал со стула, поднял с пола свою сумку, закрепил на ней сверток с мечами, закинул на плечо. В другую руку сгреб подготовленный завтрак и направился к выходу из комнаты. «Идем», – только сказал он, проходя мимо эльфиек. Темная разочарованно хмыкнула, а светлая вздохнула с явным облегчением. «Вот так-то иногда надо удивлять окружающих». Пропустив вперед Лили, Гард зашагал следом, нарочито не обращая внимания на Мираэль. Пусть немного помучается себя копанием и определится с поведением. А то ее выходки за последние сутки полностью выбили воина из накатанной колеи совместной жизни. Мужчину больше устраивал вариант, когда Мираэль воспринимала его в качестве телохранителя и не более. Во-первых, так было проще и спокойнее. Никаких тебе дополнительных обязанностей, подозрений, домыслов, охов, вздохов и прочего. А во-вторых, Гард считал, что эльфийка заслуживает лучшей жизни, нежели скитание по империи в компании беспамятного пьяницы. Он очень жалел о том, что не удалось пристроить спутницу в Торхальде. Там, у заботливых и добрых хозяев трактира, она была бы счастлива, а нет же, занесло прямо в лапы к демонам. За подобными размышлениями Гард не заметил, как их троица оказалась в широком коридоре, ведущем к выходу из крепости проклятых. Из задумчивого состояния его вывел странный звук. Обернувшись, он увидел, как Мираэль, согнувшись пополам, возвращает демонам вчерашний ужин. Сперва решил, что все из-за того, что кто-то не умеет пить. Но стойкий запах крови навел на другие мысли. Воин осмотрелся. Трудно было не заметить, насколько сильно изменилась обстановка в коридоре. Больше не было прикованных к стенам и потолку пленных. Были только их останки. В кандалах болтались кисти рук, ступни, иногда конечности по локоть или колено. Стены были забрызганы кровью, по углам валялись смердящие кучи внутренностей и бесформенные окровавленные части тел убитых. Гард тоже едва не расстался с ужином, но кое-как сумел себя сдержать. Схватил Мираэль за руку и, быстро шагая к выходу, спросил у Лили, что здесь произошло. Та в ответ пожала плечами. «Понимаешь, сегодня с утра герцогиня была не в духе. Носилась по крепости и вымещала свое негодование на всех, кто под руку попадался. Поэтому все позабивались в самые темные углы и ждали, пока буря утихнет. И я в их числе. Поэтому выдвигаемся не с утра, как планировалось, а поздно вечером. И даже не просите перенести выход на следующее утро. Сейчас герцогиня переместилась на нижние этажи, и мы фактически удираем от беды подальше, пока есть такая возможность. Тогда пошевеливаемся». Воин почти бежал, придерживая под локоть едва поспевающую за ним Мираэль. Коридор показался бесконечно долгим, а вот узкий мост над бездной наоборот. Как будто через ручеек перемахнули. Затем пробежались до вершины ближайшего холма и лишь на обратном его склоне позволили себе передышку. На твердой земле под открытым небом Гард почувствовал себя гораздо лучше. Крепость проклятых все-таки здорово давила на сознание. Не только сценой кровавой расправы над пленными, но и черными стенами, высокими потолками и слабым красно-рыжим освещением. Вся эта колоссальная постройка была насквозь пропитана злобой и отчаянием. А за холмом даже дышится легче. Можно спокойно наблюдать за тем, как солнце прячется за горизонт. Кстати, о солнце.